списке было и двое супругов. Жена Кипа, у которой уже к половине восьмого начал заплетаться язык, и муж Лесли, богач Клайд. С последним я в какой-то момент оказалась рядом в библиотеке. Клайд показался мне неулыбчивым, я бы даже сказала угрюмым, но его можно было бы назвать привлекательным. У него черные глаза, черные вьющиеся волосы, а кожа белая и гладкая, как свечной воск. Просто чтобы завязать разговор, я попросила его совета, куда инвестировать средства. Он высокомерно ответил мне: «Я бы оказал вам дурную услугу, если бы стал за рюмкой вина давать упрощенные советы. Вы для этого слишком умны». Его тон подразумевал, что я храню все свои деньги на счету в сберегательном банке. Мне казалось нереальным, чтобы у Клайда или жены Кипа был мотив убить Кэт. Поэтому я вычеркнула обоих. В списке было еще около дюжины фамилий редакторов и других журналов. В основном это были женщины, которые многие годы проработали в «Глянце» под руководством Долорес. Некоторых из них, насколько мне известно, Кэт уволила. Я пока не могла судить, не затаил ли кто-нибудь из них обиду, и решила обсудить кандидатуры с Кэт. Со списком было почти покончено. Последнюю группу составляли авторы рассказов, представленных в книге. В тот день Долорес так их превозносила, что тошно становилось. Она называла их женщинами, способными рассказать историю любви так, что у вас слабеют коленки, а сердце переполняется эмоциями. Три из них, всем за 50, даже уже и не пишут. Их имена я уверенно вычеркнула. Однако одна из писательниц, некая Нэнси Хики, которая по понятной причине подписывается псевдонимом Нэнси Хайленд, сочиняет любовные романы и по сей день. И на вечеринке показалось, что она была настроена весьма воинственно. Мне не повезло. В самом начале вечера она приперла меня к стенке, язвительно поинтересовавшись, не из новой ли я команды, а потом потребовала ответа. «Почему, скажите на милость, вы перестали печатать художественную литературу?» Я посоветовала ей задать этот вопрос Кэт, которая приняла такое решение, а сама улизнула в поисках очередного напитка. Но даже при том, что Хики Хайленд была явно раздражена, я не могу себе представить, чтобы это толкнуло ее на убийство. И, наконец, последняя по списку, но не по значимости, шла Долорес. Ее ушли из журнала, и она никогда не скрывала, что на дух не выносит сменившую ее Кэт. Строго говоря, Кэт не виновата, что владельцы «Глянца» выкинули Долорес на улицу. Ей было на тот момент 63 года. И журнал, наименее современный из всех семи сестер, по меньшей мере в последние 7 из 22 ее лет правления, неуклонно скатывался по наклонной плоскости. Она отставала во времени, перестала чувствовать читателя. Руководила журналом на автопилоте. Последние номера, выпущенные при ней, содержали длиннющие инструкции по изготовлению каких-нибудь жутких самоделок, а ведущая рубрики советов по ведению домашнего хозяйства как-то предложила читательницам заменить потерянную винную пробку женским тампоном. На одной из последних обложек красовался такой заголовок: «Наша кулинарная книга по макаронам. комментарии излишни. Это надо было понимать так, что Долорес в кои-то веки заставили найти еще одну красивую и завлекательную фразу о Фетучини. Долорес вполне заслуживала свое увольнение. Мало того, ей чертовски повезло получить символическую должность консультанта. Однако Кэт, надо признать, не уставала тыкать Долорес носом в это обстоятельство и при каждом удобном случае лаять старый глянец. Ей нравилось называть глянец времен Долорес дрянцем. Долорес, в свою очередь, никогда не упускала случая назвать современный глянец грубым, примитивным и непристойным. Так что Долорес по праву должна занять место в списке подозреваемых. Интересно, что на мероприятии отсутствовал муж Долорес. Кажется, кто-то упоминал, что у него произошло смещение позвоночного диска, и он слег. Коль скоро речь зашла о мужьях, на вечеринке был один неупомянутый в списке Одри, а именно Джефф. Я заметила его только перед самым уходом, но, возможно, он был там и раньше. На самых важных из приемов Кэт, в тех случаях, когда ожидаются важные персоны и знаменитости, Джефф обычно играет роль хозяина дома. Но на таких вечеринках, как эта, он может присоединиться к гостям лишь ненадолго, а то и вовсе не появиться. В этот вечер мне показалось, что он слегка скучает. И я заметила, что он брезгливо поморщился, когда официант пронес мимо него поднос с сандвичами с гусиной печенкой. Я вернулась мыслями к вопросу, который уже задавала себе раньше. Все ли благополучно у Кэт и Джеффа? У меня возник еще более неприятный вопрос. Есть ли у Джеффа причины убрать со сцены Кэт? Я была больше не сосредоточена только на Хайди, но по-прежнему подозревала, что она тайком встречается с кем-то. А что, если этим мужчиной все-таки был Джефф? Не могла ли у него возникнуть мысль избавиться от Кэт, чтобы остаться с Хайди? В это было трудно поверить. В воскресенье Джефф определенно не походил на человека, который случайно убил любимую женщину. Но, тем не менее, мне нужно было попытаться приоткрыть завесу над отношениями Кэт и Джеффа. Итак, я вычеркнула фамилии всех тех, у кого не могло быть причин желать, чтобы Кэт Джонс исчезла с лица земли. Но список остался довольно длинным. Я стала восстанавливать в памяти вечеринку, пытаясь припомнить, не показалось ли мне что-то странным или подозрительным. Но ничего такого в голову не приходило. Я поняла, что пока мы не обсудим список подозреваемых Кэт, я вряд ли продвинусь в своем расследовании. В 7 часов я сунула страницы факса в сумочку и, прихватив бутылку хорошего калифорнийского каберне, пошла к Лэндону. Постучав в дверь, я еще в коридоре почувствовала аппетитные запахи, доносившиеся из квартиры. И только тут вспомнила, что в последний раз нормально ела в субботу вечером. Лэндон открыл дверь. «С твоей стороны очень мило пригласить меня на ужин», — сказала я. «Мне нужны твоя еда и твоя мудрость. К сожалению, ты дала мне совсем мало времени, поэтому на ужин у нас всего лишь жареный цыпленок», — сказал он своим глубоким, низким и очень сексуальным голосом. «На большее я за такое короткое время не способен». Лэндон выглядел очень молодо для своих 70 лет. Невысокого роста, примерно 5 футов 10 дюймов. Светло-карие глаза и коротко стриженные седые усы. Каким-то образом ему удавалось круглый год сохранять темный загар.